Автору от персонажей. Дело провернем, как дважды два. Проберемся к автору в квартиру. Пошуршим пером, расстроим лиру, поменяем строчки и слова. Пусть его кружится голова, будто мироздание на шарнирах. Мы перевернем картину мира, типа он не прав, она права. Пусть вино заранее стоит, над икрою черной или красной. Всякие конфеты, ананасы. На двоих стол тщательно накрыт. Тщательно и все-таки напрасно. Автор не дождался. Автор спит.